Глава 10. Заслон. От БРДМ в сторону бомбардировщика потянулась строчка трассеров. Заработали и три крупника на МБТ. Ударили единые пулеметы и винтовки бойцов. Ну что сказать, не ожидали самураи столь слаженной встречи. Виктор был готов поклясться, что по головной машине пришлось далеко не одно попадание, но будучи далеко от бардака, ему оставалось только гадать о результативности Туникова. Как там дела обстоят у остальных, он и вовсе не мог знать, если только после взглянуть на их суть. Впрочем, случились попадания или нет, важные узлы не пострадали. Самолет остался в строю и прошел над берегом, щедро роняя на него бомбы. Один из осколков рассерженным шмелем пролетел где-то рядом с Виктором, но насколько близко, бог весть. Прошла костлявой стороной и ладно, хотя, конечно, надо бы на будущее озаботиться отдельной ячейкой на случай авиационного налета. А то стоит тут на колени всем осколкам доступный. Броник, конечно, хорошо, но мало. И, кстати, устроиться не мешало бы где-нибудь в сторонке, так чтобы бить в профиль. А эдак получается, что он практически на линии атаки. Вон самолет идет, считая прямо на него, а Виктор стрелять не спешит, потому как пулю вполне может поймать винт, что никуда не годится. У него ведь не пулемет. Прикинул быстренько обстановку и решил стрелять вдогонку. Пилот снизу со спины имеет броневую защиту, но для его горки с повышенными характеристиками это не преграда. Едва машина отбомбилась и начала набирать высоту, как Виктор посадил галочку на нижнюю плоскость фюзеляжа. Взял нужное упреждение, плавно потянул спусковой крючок. Выстрел. Рука отработала затвором по методу ускоренной стрельбы. Получено 480 опыта к умению «Винтовка-3». 152 609 из 256 тысяч. Получено 240 опыта к умению «Стрелок-2». 4861 из 16 тысяч. Получено 240 опыта к умению «Камуфляж-4». Всего 1520. Получено 480 опыта. 757 652 из 2 048 тысяч. Получено 24 свободного опыта. Всего 210. Точно куда хотел. Второго выстрела не требуется, самолет обречен. Судя по сообщению эфира, тот его уже приговорил. А учитывая небольшую высоту, так и штурмана со стрелком-радистом. Хотя Б-5М все еще продолжает лететь, у него по факту нет серьезных повреждений. Всего-то пробоина от винтовочной пули, не задевшая никаких важных узлов и агрегатов. Разве только убит пилот. Двойного управления у бомбардировщика нет. Штурману дотянуться и использовать аптечку не составит труда, но, как видно, то ли у них нет артефакта, то ли он разряжен. Впрочем, Виктор об этом самолете уже и думать забыл. Разве только тот упадет не слишком далеко, и тогда можно будет захватить останки экипажа. Наверняка у них есть в запасе возрождение. К слову, опыт за сбитый самолет пошел в актив только Нестерову. Как, впрочем, и ему не перепадет от попаданий Туникова. Но, признаться, это так, к слову. Мысли об этом пролетели вскользь, и сосредотачивать на них особое внимание Нестеров не собирался. Между тем рука передернула затвор, и в следующий момент Виктор уже выцеливал вторую машину, отбомбившуюся и начавшую набирать высоту. На этот раз, несмотря на два выстрела, он только однажды ранил пилота. Причем тот не потерял управление машиной, потому что эфир и не подумал возвещать о гибели самолета. А раз так, то даже если пилот впоследствии и умрет от полученной раны или потеряет сознание, а бомбардировщик все же свалится, Нестерову уже ничего не перепадет. Вот так все витиевато у эфира. Поди узнай, погиб ли самолет или дотянул до аэродрома. Между прочим, вопрос серьезный. ЧВК вроде как и является подразделением ДБР, но в то же время коммерческая структура. Со всеми вытекающими. Тут предусмотрен целый ряд всевозможных премиальных. К примеру, за подбитый танк полагается 200 рублей. Доля каждого определяется, как и в случае распределения опыта. Самолет ценится уже выше, целых 500. Так что даже если эфир ничего не засчитает, подтвержденная гибель бомбардировщика принесет Нестерову солидную премию. И это плюсом к тем деньгам, которые уже находятся на его счету за прошлые подвиги. Ну и двойной оклад, поступающий туда же. Так что война – дело прибыльное во всех отношениях. Разве только еще и рискованное. Не сказать, что он нуждается в средствах. Уж с чем, а с деньгами у него полный порядок. С лицензий капает исправно, пусть и не в таких количествах, как премиальные в Китае. Но и отказываться от вознаграждения Виктор не подумает. С чего бы? Он, конечно, служит здесь в первую очередь родине, но одно другому ведь не помеха. Вот если бы он ставил во главу угла заработок, тогда совсем другое дело. В третий самолет Нестеров так и не успел выстрелить, слишком уж отвлекся на второй. Зато по четвертому отстрелялся вполне удачно. Правда, и на этот раз обошлось лишь ранением пилота. Виктор свернулся в позу эмбриона, схватившись за грудь и не в состоянии вздохнуть. Рука потянулась к карману на предплечье, за аптечкой. Наконец удалось вздохнуть раз, другой, третий. Совсем по чуть-чуть, борясь с невыносимой болью, но он все же дышал. Постепенно приходя в себя трясущимися руками, он сумел достать артефакт и откинуть крышку, однако активировать его не стал. Вместо этого прислушался к своим ощущениям. Больно, но в общем и целом ему с каждой секундой становилось легче. Закрыл крышку и, положив аптечку рядом, сунул руку под грудную плиту. Приятного мало, но острой боли нет, как не ощущается и влага. Зато наружной стороной ладони поцарапался обо что-то и почувствовал бугорок на плите. Провел рукой снаружи. Осколок, прилетевший прямо в душу. Кустарный броник выдержал натиск, хотя совсем бесследно это все же не прошло. Раскачал иззубренный кусок металла и кое-как сумел его выдрать. Вот так оно бывает, а не надень он защиту и... Вообще-то сам дурак. Вот какого не укрылся в траншее? Ведь не мальчишка, успел хлебнуть, а тут вдруг устроился, считай, на открытом месте, как курица на насесте. Тем временем его подчиненные встречали каждый следующий бомбардировщик дружным огнем, но сбить у них получилось только один из них. Остальные отбомбились вполне удачно, устроив на берегу небольшой филиал ада. Виктор хотел было устроиться на спине и стрелять из положения лежа. Оно, конечно, неудобно, но куда безопаснее, чем с колена. Однако пока приходил в себя, бомбежка закончилась. Да и сомнительно, что смог вывести огонь. Грудь горела огнем, и к гадалке не ходи, синяк там будет знатный. А может, не обошлось и без трещины ребра. Но перелома нет, кажется. Все когда-нибудь заканчивается. Пришел конец и этому авианалету. Признаться, Виктор поначалу даже не поверил, что все уже позади. По сути, это первая настоящая бомбежка, под которую он попал. До этого наблюдал только со стороны. Сам же оказывался лишь под артиллерийским огнем, и, надо сказать, отличие разительное. Бог с ним, с калибром. От морячков прилетали такие чемоданы, что закачаешься. Но когда под выворачивающий вой моторов на тебя вываливаются десятки бомб, и те рвутся кругом густо и часто, это пробирает до самой печенки. Наконец Виктор смог подняться и осмотреться. Изрытая разрывами земля, все еще дымящиеся воронки, оторванные части тел, трупы и раненые. Много раненых. Очень много. Крестьяне не успели среагировать, а солдаты Виктора сумели стащить в укрытие далеко не всех. Вот и выкашивала бедолаг, остолбеневших от страха. По груди пробежал холодок, а под ложечкой засосало от страха. Не за себя. Нестеров начал лихорадочно искать взглядом Татьяну. Если она... Но ведь он видел, как они с Иволгиным спрыгнули в траншею. Только ведь явственно видны воронки и в окопах. Ну, слава богу. Он лишь скользнул взглядом по выбравшемуся из траншеи и отряхивающемуся Максиму. К Татьяне же буквально прикипел, осматривая ее всю снизу доверху. Запыленная, бледная, с трясущимся подбородком и испугом в глазах, но жива и не ранена. Это самое главное. Она, в свою очередь, нашла взглядом Виктора и с решительным видом поспешила к нему. Тот поначалу удивился, с чего бы такая целеустремленность. Ведь чуть не бежит, спотыкаясь о разбросанные комья глины и огибая глубокие воронки. Но после сообразил, что он стоит, сунув руку под расстегнутый бронежилет и мнет болезненно ноющую грудь. Сомнительно, что при этом у него благостное выражение лица. «Витя!» – обеспокоенно выпалила подбежавшая девушка. «Спокойно, подруга. Осколок прилетел в бронежилет. Больно, но не смертельно». «Давай снимем это», – ткнула она в броник. «Таня, у тебя может быть сломано ребро. В горячке не поймешь, а потом будешь удивляться проткнутому легкому». Тоном нетерпящим возражений произнесла она и начала снимать с него броник. Ну что тут сказать, подчинился. Расходовать почем зря заряд аптечки не хотелось, но в то же время и идти в бой с ранением – идея не из лучших. Тем более при реальной возможности осложнений. Татьяна заставила его избавиться и от одежды, потом встряхнула кистями и начала ощупывать грудь. Теплые, нежные и умелые пальчики так и порхали по ней. Они то легонько давили, то пробегали по коже, словно мурашки. Потом в ход пошли ладони – и практически каждое ее касание сопровождалось невольной дрожью Виктора. Он вдруг ощутил нешуточное возбуждение и теперь уже был абсолютно точно уверен, что относится к Татьяне как угодно, но только не как к другу. «Прекрати дергаться», – буркнула она. «Я боюсь щекотки». «Господи, кто бы мог подумать», – фыркнула Татьяна. «А что ты делаешь?» Желая хоть как-то избавиться от роящихся в голове мыслей, одна фривольнее другой, поинтересовался он. «Пальпация. Только не традиционная, а продвинутая». «То есть это умение?» «Да. Отличный метод диагностирования. У меня последняя четверть третьей ступени. К весне перейду рубеж высшего образования и начну развиваться уже в полной мере». «У вас же обучение 7 лет». «Правильно. Но программа рассчитана так, чтобы после 4-го курса получить соответствующий уровень для эфира. Это способствует гармоничному развитию умений». «Вообще-то, из-за этого ты лишишься притока избыточного опыта, что теперь уже значительно затормозит общее развитие, пока ты не упрешься в потолок». «Согласна. Только без этого рубежа не получить доступ к целому ряду умений. А там такое... сродни чудесам». «Да, нет в жизни совершенства», – хмыкнул он. «И не говори. Все в порядке, Витя, всего лишь ушиб. Нет даже трещины». «Вот и ладно», – берясь за нательную рубашку, произнес он. «Погоди». Она наложила ему на грудь ладони, и он ощутил исходящее от них тепло. В смысле, они и так были теплыми, но тут чувствовался прямо поток. А еще боль начала отступать, словно истаивая. «Не обольщайся, это только анестезия. Хватит не больше, чем на час. Все сугубо индивидуально». «Спасибо. Докладывай», – надевая нательную рубаху, обернулся Виктор к подошедшему сержанту Ли. «4 погибших. Всех получилось поднять. 6 тяжело раненых, тоже уже в строю. 4 с легкими ранениями. Воевать могут». «Машина?» «Все исправны». «Ясно. Займитесь восстановлением позиций. Машина в запасные капониры». «Витя, а как же крестьяне?» – поинтересовалась Татьяна. «А что крестьяне?» «Им нужно помочь. Среди них много раненых и убитых», – поведя рукой вокруг, произнесла она. «Извини, но у меня слишком мало людей, а противник может оказаться здесь в любой момент. Крестьянам придется обходиться своими силами». «Виктор Антипович, я уже вызвал из госпиталя членов нашей бригады», – заговорил подошедший Иволгин. «Но нам необходима ваша помощь в организации эвакуации раненых». «Я не могу отвлекаться от выполнения боевой задачи». «Но вы не можете...» «Могу!» «Более того, большинство крестьян останутся здесь и помогут нам восстановить позиции». «Витя...» «Если японцы прорвутся, то все будет гораздо хуже, поверь». «Но многие погибнут, если им не оказать своевременную и качественную помощь». «Моему взводу приказано встать заслоном на пути японских войск. Извини, Таня, но я должен думать о выполнении поставленной задачи». Взгляд девушки, полный боли и разочарования, полоснул ножом по сердцу. Виктор буквально физически ощутил, как оно пропустило удар, под ложечкой неприятно засосало. Девушка резко обернулась и пошла прочь. Он же остался стоять на месте, осознавая, что между ними вновь возникла трещина. «Да». Как бы не разлом, но нельзя иначе. Последнее, чем он должен руководствоваться, это эмоции. Людей ему жалко, и в иной ситуации он непременно им помог бы. Сейчас же попросту лишен такой возможности. Тем временем Иволгин и Баева приступили к оказанию первой помощи. Виктор краем глаза наблюдал за тем, как они походя останавливают кровотечение, обрабатывают раны, накладывают повязки и переходят к следующему. Он видел их суть, знал все имеющиеся у них умения, показатели которых внушали уважение. Но, признаться, даже не представлял, на что способны подобные специалисты. Еще 20 лет назад это назвали бы чудесами. Приехавшие на грузовике члены их бригады также включились в работу. И, надо сказать, получалось у них тоже весьма неплохо. Похоже, Иволгин не брал к себе неумех, удел которых – влачить жизнь земского доктора. Только подающих надежды и имеющих высокие показатели сути. Получивших первую помощь грузили в кузов и вывозили в госпиталь, но раненых было очень много. Как, впрочем, хватало и павших. А потому помощь медикам, конечно, не помешала бы. Но, как уже говорилось выше, Виктор не собирался этого делать. Японцы появились через полчаса. К сожалению, им уже было известно о готовящейся встрече, как и о расположении позиций взвода. А потому на внезапность рассчитывать не приходилось. Самураи научились воспринимать русских серьезно, а в том, кто именно играет тут первую скрипку, сомневаться не приходилось. Поэтому противник развернул артиллерию на закрытых позициях и начал артподготовку. С блиндажами у обороняющихся не заладилось, не успели отрыть. Поэтому приходилось довольствоваться узкими перекрытыми щелями. В прошлый раз это не больно-то помогло, тяжелые авиационные бомбы наделали дел. Но теперь обстрел ведется полевыми пушками и гаубицами. Как говорится, почувствуйте разницу. Вот в МБТ оставаться нежелательно. Броня там нормальная только во лбу. Крыша всего лишь 8 мм. От прямого попадания 75-мм фугаса не убережет. Виктор приказал оставить в них наблюдателей. Все больше шансов не пострадать, чем в открытом окопе. Оставлять же поле боя без присмотра – глупость несусветная. «Ну как тут у вас?» – протиснувшись в щель, задорно поинтересовался Виктор. «Пока все хорошо, господин старший унтер-офицер», – ответил Ли, укрывавшийся тут с половиной первого отделения. «Вот что, сержант, как только обстрел прекратится, отправь четверых к этим медикам из Красного Креста, пусть пинками гонят их отсюда». «Снимать с позиции сразу четверых?» – с сомнением произнес сержант. «Хороший мужик, толковый зам, только мысли в голове не те». Не мог он не заметить, как Нестеров говорил с Баевой. Какими взглядами они обменивались, как она тревожилась о нем. Вот и решил, что Виктор хочет позаботиться о своей подруге. Это, конечно, имеет место, но... Их жизни дорогого стоят, братец. Видел, как они обрабатывают раненых? А сколько зарядов аптечек мы уже израсходовали? «Я все понял, господин старший унтер-офицер», – смутившись, произнес сержант. «Вот и ладно». «Так, все, что мог для Татьяны, сделал. Помочь больше – это если только забыть о своих обязанностях и лично заняться обеспечением ее безопасности. А так поступить он не мог». Вскоре обстрел прекратился, и Виктор поспешил покинуть укрытие. Привалился к брустверу и вскинул к глазам бинокль. Так и есть, японцы уже перешли в атаку. Танки, к слову, 8 штук, что, в общем-то, и неудивительно – ведь он сумел сжечь только 2 единицы. Десяток танкеток, и все машины несут на себе десант, что значительно сокращает время подхода к позициям. А значит, и ему следует поспешить. «Миша, фугасный!» – проскользнув в люк и опуская крышку, приказал Виктор. «Есть фугасный!» – с явным удивлением ответил тот. «А чему тут удивляться? Позиция стационарная, противник наступает в лоб, они тут почти как на стрельбище». «Броня у Хаго смешная. Шансов на рикошет, считай, нет. По меньшей мере у 5 машин, движущихся практически в лоб. Если фугас рванет внутри, мало не покажется и десанту. Двойная польза». «В стволе!» После того, как лязгнул затвор, доложил Туников. «Выстрел!» «Получено 840 опыта к умению «Пушка-3». 99 069 из 256 тысяч». Получено 420 опыта к умению командир танка 4. Всего 22310. Получено 420 опыта к умению наводчик 3. 53917 из 256 тысяч. Получено 420 опыта к умению камуфляж 4. Всего 1940. Получено 42 опыта к умению наставник 3. 2730 из 256 тысяч. Получено 840 опыта. 758652 из 2 048 000. Получено 42 свободного опыта. Всего 260. На этот раз трассера нет. Но и надобности в нем никакой. И так ясно, что попадание. И дело даже не в прилетевшем сообщении от эфира, согласно которому выстрел оказался более чем удачным. Снаряд не просто проломился сквозь лобовую броню. От его взрыва в боевом отделении детонировала боеукладка. Рвануло так, что танк вскрыло, как консервную банку. Листы брони не просто выворотило, их разбросало в стороны. Башню и вовсе оторвало и отбросило прочь. Разумеется, досталось и десанту, что был на машине. «Ну как тебе?» – хмыкнул Нестеров. «Впечатляет!» – ответил Туников. «Вообще-то, если подумать о гибели дюжины человек, то становится страшно. Потому лучше воспринимать их как боевые единицы противника. Тогда оно как-то проще, и неприятный холодок под ложечкой не появляется». «Фугасный!» – вновь подал команду Виктор. Извлекая и проворачивая взрыватель, продублировал заряжающий. Тем временем по бронетехнике открыли огонь пулеметчики МБТ. Пули калибра 12,7 мм без особого труда прошивали тонкую броню, выводя машины из строя. Поражали десант, отрывая конечности и разрывая тела в клочья. Второй выстрел оказался менее эффективным, чем первый. Боеукладка не детонировала. Но взрыв 800 граммов тротила в тесном боевом отделении не прошел даром. Лист брони с правого борта вырвало и отбросило прочь. Пострадала и часть десанта. Несмотря на отсутствие фактора внезапности, первую атаку они отбили легко. Не позволили отойти ни одной из машин, оставив их на поле боя все без исключения. Послышался в головных телефонах голос связиста штаба «Витязевцев». «Лист 501 на связи», — ответил Виктор. «501, доложите обстановку». А это уже голос полковника Рудакова, начальника штаба ЧВК. «Первую атаку отбили, потерь нет. Японцы возобновили артобстрел. И, судя по разрывам, на этот раз подтянули 150-миллиметровые гаубицы. Надеемся на поддержку с воздуха». «Поддержки не будет. Возникла угроза прорыва на другом участке. Все силы брошены туда. Приказываю держаться до последней возможности. Наизнанку вывернись, 501, но ты должен выстоять. Японцы сумели прорваться через линию долговременных укреплений», — возразил Виктор. «А на тебе должны споткнуться. Приказ ясен?» — жестко припечатал полковник. «Есть держаться», — ответил Виктор.